Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова, и мы с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, стали в прошлой программе затрагивать эту тему засылки диверсионных групп. Самое известное, конечно, судьбы этих людей всех сложились печально, в общем, на самом деле, в массе своей. Потому что, например, значит, там сама Мария Владиславна Захарченко-Шульц, вот, она смолянка, да, с нашим городом ее судьба тесно связана. Во время Первой мировой войны она стала георгиевским кавалером, добровольцем на фронт ушла, участвовала в Белом движении. Вот она неоднократно бывала в СССР, тогда, когда операция «Трест», соответственно, разворачивалась. И, в общем, ее, конечно, очень сильно травмировало то, что те люди, с которыми она контактировала, это никакие не подпольщики оказались, да, как выяснилось, в 27-м году, а вот эти самые, так сказать, люди из ГПУ. И, собственно говоря, после этого она как раз решила сама, да, ну вот если в известном смысле отомстить за свою доверчивость. И летом 27-го года она добралась, в общем, до Москвы. Там пыталась поджечь общежитие чекистов на Малой Лубянке, общежитие ГПУ. В фильме «Операция Трест» это показано, вот. Но поджог был предотвращен, а потом, значит, соответственно, пыталась нелегально покинуть СССР, но в Смоленской области она была обнаружена, отстреливалась и застрелилась для того, чтобы не попасть живой в руки ГПУ. Вот. Ее муж Георгий Николаевич Радкович, да, лейб-гвардии егерского полка поручик, тоже он штабс-капитан, соответственно, участник Белого движения. Вот. Он тоже, значит, соответственно, в 28-м году погиб годом спустя в СССР на боевой операции. Если говорить вот о других людях, там артиллерист Александр Борисович Балмасов, он был, 8 раз он ходил в Советский Союз, был пойман и расстрелян в сентябре 27-го года в Ленинграде. Юрий Сергеевич Петерс, гимназист, окончил русскую гимназию в Финляндии. Он застрелился при попытке перехода границы летом 27-го года. Вот. Александр Александрович Сольский был расстрелян в Ленинграде в 27-м году в сентябре. Это все назывались там кутеповские террористы или террористы великого князя Николая Николаевича. То же самое выпускник Гельсингфорской гимназии Сергей Владимирович Соловьев. Вот. Он погиб в перестрелке с чекистами 26 августа 27-го года под Петрозаводском. То есть, в общем, на самом деле вот эти боевики все, они несли довольно, в общем, значительные потери. Понятно, потому что с государственной машиной достаточно сложно бороться с теми возможностями, которые были у ГПУ, там это и финансовые, какие угодно. Но вот одна группа, тем не менее, как раз после совещания, в котором Кутепов участвовал вот, в Терьёках в марте 27-го года, вот, она такую акцию в Ленинграде совершила. В Финляндии в эмиграции жил Виктор Александрович Ларионов, да, это петербуржец, он молодой человек, то есть он родился в 1897 году в Петербурге, прожил долгую жизнь, он умер в 88-м году, в конце 88-го года, только 1988 года в Мюнхене. Вот. Был юнкером, соответственно, Константиновского артиллерийского училища, уехал с курсом юнкеров сразу после Октябрьского переворота на Дон, вступил в Алексеевскую организацию, потом добровольческую армию. В Марковской артиллерии он служил, вплоть до эвакуации Крыма, был несколько раз ранен, такая, в общем, личность яркая. В Галлиполе он был в конно-артиллерийском взводе конвоя, значит, даже командовал офицерским взводом конвоя генерала Кутепова. Потом Болгария, вот, потом он переехал в Финляндию, вот, и вот он весной 27-го года вступил в эту самую, так сказать, в Кутеповскую боевую организацию, которая вот существовала не при Русском общевоинском союзе, еще раз подчеркиваю, при разведывательно-информационной части канцелярии великого князя Николая Николаевича. Вот. Ларионов привлек двух молодых людей. Вот одного я упоминал, Сергея Соловьева и Дмитрия Мономахова, бывшие гимназисты Гельсингфорса, Хельсинки. Вот. И, значит, соответственно, вот они должны были по планам Кутепова перейти границу нелегально, реку Сестру на Карельском перешейке, проникнуть в Ленинград, тем более, что Ленинград хорошо знал, центр города хорошо знал Ларионов. Вот. Финны им оказали всю помощь, необходимую для пересечения границы. И вот ночью 1 июня 27-го года вместе с Мономаховым и Соловьевым они перешли пограничную реку Сестру. преодолели пограничную полосу, потому что там были всякие заграждения, там хворост, там контрольно-следовая полоса, колючка, все это. И где-то в лесу они переночевали, в железнодорожной станции Левашова. Он совершил ознакомительную поездку в Ленинград на пригородном поезде, купил газеты там, да, посмотрел. То есть они как объекта для атаки выбирали? Они просто прессу смотрели и видели, где какие-то, так сказать, собрания там происходят. Да. То есть еще раз, это какой год? Это начало июня 1927 года. Причем, что интересно, 6 июня, например, у гостиного двора он случайно встретил своего однокашника, который теперь в Красной армии служил. Ай-яй-яй. Вот. Ну, ничего, они поговорили, расстались, и ничего. И вот вечером 7 июня на набережной реки Мойки, 59, там находился тогда Ленинградский деловой клуб. Вот. Вот эти трое кутеповских боевиков, они совершили террористический акт против участников философской секции научно-исследовательского института, который работал, собирался под руководством такого известного большевика Позорна. Там было 35 преподавателей, слушателей коммунистического университета и института Красной профессуры. Значит, одна граната не взорвалась, отсырела, видимо, тот самый, значит, два газовых баллона сработало, которые они метнули, и бомба Мономахова взорвалась. Вот. При этом, так сказать, в общем, 26 человек там получили ранения. При этом акте, в том числе 14 тяжелые. А когда такой коммунист Ямпольский попытался Мономахова задержать, схватить, когда они из зала из этого выбежали по лестнице, его застрелили. Он, вернее, смертельно ранился парабеллума в живот. Этот самый Мономахов, да? Вот. И, в общем, они добрались до там кругового вокзала, как тогда финляндский вокзал назывался, сели в поезд и доехали почти до самой конечной, тогда Красноостров был, а не Белоостров. Вот. Доехали, вышли там, в общем, в Левашово, и ночью, значит, соответственно, близ Выборгского шоссе, они, пограничный патруль они там встретили, отбились от этого патруля, застрелили сторожевую собаку, которая там на них кинулась. В общем, и, ну, ушли они в Финляндию, вернулись благополучно. Это, конечно, то есть, понимаете, произвело такое впечатление на самом деле. Причем, кстати, вот интересно, что этот Борис Позан, который вот участвовал, вот, вел заседание этой секции, он потом активно участвовал в репрессиях, так сказать, соответственно, сталинских 1937-1938 года и прочее, прочее. Мрачная личность. Вот. Ну, скандал был страшный, на самом деле. Скандал был страшный. И по требованиям советской стороны в сентябре, через несколько месяцев, Ларионов был выслан из Финляндии во Францию, он, значит, поселился в Париже, потом он из Парижа был вынужден уехать в конце 30-х годов. Вот. Однако, что интересно, что больше Кутепов не привлекал Ларионова к никаким акциям, более того, что существует версия, но вот она принадлежит такому мигрантскому публицисту Борису Прянишникову, так ударение ставят. И, в общем, он много чего сочинял. Вот. Поэтому вот мне трудно сказать, в какой степени то, что он утверждает, это релевантно. Кутепов строго очень отчитывал Ларионова за то, что он, значит, первым покинул поле боя, первым, то есть, выбежал из этого клуба, а эти гимназисты, бывшие двое за ним, должно было быть все наоборот с точки зрения Кутепова, и поэтому больше он его к работе подобной не привлекал. Но факт есть факт. Ларионов написал книжку, которая пользовалась бешеной популярностью по миграции, называлась «Боевая вылазка в СССР». Тем более, что, понимаете, в чем дело? Совершенно случайно, но это просто... Вот в те же дни, когда произошел взрыв в партийном клубе, гимназист Борис Коверда смертельно ранил одного из организаторов убийства царской семьи, да, вот этого Войкова знаменитого, значит, в полпреда советского в Польше, в Варшаве. Да, и тут, понимаете, то есть у сталинского руководства создалось впечатление, что вот сейчас эти массы белых террористов, они сейчас там всех перестреляют и так далее, и так далее. И поэтому ГПУ сразу же развернули ответный террор, то есть там было 20 человек взято заложников из числа русских дворян и расстреляно в качестве, так сказать, ответной репрессивной акции в ответ на... И стало понятно, что если бы... Ведь с кого брали пример-то эти кутеповские боевики? Ну, как у них был только один исторический пример перед глазами. Это там народники, ДСРы, которые, в общем-то, своим терроризмом потрясали всех в конце 19-го, в начале 20 века. Но здесь-то, понимаете, государство просто, которое берет заложников, да, и за каждый там... За одного, там, значит, за этого самого Войкова там, значит, расстреляли 20 человек. Вот. Понятно совершенно, что подобные акции становятся бессмысленными. Ну и вот в действительности как раз проблема заключается в том, что в 1927-1928 году вот эта кутеповская организация боевая, она понесла огромные потери в личном составе. Соловьев погиб, Мономахов погиб, там, Петерс погиб, Захарченко, Шульц погибла, Радкович погиб. Вот, и стало понятно, что врангелевские оценки, они, в общем, на самом деле очень и очень справедливой работы Кутепова, угу. а Врангель в этот момент, он, значит, вот последний год его жизни, да, он активно, в общем, занимался созданием собственной конспиративной организации, в которую, понятно, Кутепова совершенно, так сказать, и близко не должно было быть. Я даже не уверен, что знал ли об этом Кутепов, что Врангель дистанцировался и от него, и от великого князя Николая Николаевича. Но тут смерть Врангеля. Да, Врангель умирает в апреле 1928 года. До сих пор идет дискуссия, мы об этом тоже на радио «Град Петров» говорили. Была ли его смерть просто следствием там, стечения обстоятельств? Или все-таки, так сказать, он был отравлен туберкулезом, да, там заражен бациллой, бактерией, это, да, хотя, с одной стороны, очень сложная какая-то спецоперация, а с другой стороны, ну, болезнь настолько оказалась стремительной, она настолько оказалась, в общем, прогрессирующей, там, в месяц, в полтора месяца. Здоровый мужчина, сильный, в общем, на самом деле, там, 50 лет, по-моему, было. Вот, 50, по-моему, даже не было, не исполнилось, 50-й год шел. Вот, он сгорает просто, на самом деле, вот, совершенно. И после его смерти Петра Николаевича Врангеля Кутепов оказывается, в общем, на самом деле самой видной фигурой, боевой офицер, там, да, участник Белого движения и так далее, и так далее. Поэтому 29 апреля 1928 года великий князь Николай Николаевич назначает Кутепова председателем Русского общевоинского союза РОВС. И теперь уже Кутепов становится, в общем, во главе самой крупной воинской организации русского зарубежья, которая насчитывает десятки тысяч чинов. Я думаю, что к концу 20-х годов, наверное, ну, там, порядка 60 тысяч в РОВСе состояло, если брать все страны там и так далее, и молодежь, которая там находилась на обучении и прочее. Вот, и понятно, что в глазах, понимаете, вот к вопросу об эффективности операции ТРЕСТ, ну и что, что ТРЕСТ? Ну, ТРЕСТ закончился, его давным-давно нет, а вот Кутепов, так сказать, вот он, и у него и влияние, и авторитет, и вот этот самый общевоинский союз в руках и так далее. И он, кроме того, в общем, на самом деле его такая непримиримость и активность только усиливалась, да, неудачи настолько, так сказать, на самом деле закаляют. И вот этот последний год его жизни, 29-й, он наполнен целиком активной военно-политической деятельностью. Более того, Кутепов очень интересуется тем, что происходит внутри Советского Союза, потому что отношения между крестьянством и властью резко ухудшаются. 27-28 год, год хлебозаготовительных кризисов, 29-й, то есть количество террористических актов на селе, в деревне против низового советского партийного актива растет, открытые поджоги, убийства, избиения, там, выстрелы в окно. Есть районы, где просто действуют там полуподпольные вооруженные организации, подпольные группы боевые, особенно это Кубань, Дон, там, Северный Кавказ. Вот. И понятно, что вот мы сейчас имеем картину состояния СССР 28-29 год благодаря публикации вот отчетов оперативных сводок в политинформации ОГПУ, которые подекадно каждые 10 дней составлялись, так сказать, обзор всего, что происходит в СССР. Вот. Понятно, что Кутепов не имел этой информации. Они видели только по каким-то обрывочным сведениям. Но страна в этот момент на рубеже 20-30-х годов действительно вулкан напоминала. Основная часть населения – это не город, а деревня. Деревню трясло. И, собственно говоря, коллективизация, создание колхозной системы, уничтожение наиболее трудолюбивой части крестьянства, с моей точки зрения, это просто акт самозащиты власти. Иначе было деревню от взрыва не удержать. Потенциально никак, соответственно. А нужно было еще заставить ее бесплатно продовольствие выдавать для того, чтобы кормить город и армию. Вот. Ну вот где-то одновременно, да, с 29-го года и КРО ОГПУ, да, органы ОГПУ, они тоже приступили вот к подготовке спецоперации по выводу Кутепова на территорию СССР. То есть речь шла о том, чтобы его похитить. Вот, и живьем постараться, чтобы он попал на территорию Советского Союза, потому что это, конечно, была фигура, которая для чекистов имела еще огромный оперативный интерес. Ну вот надо сказать, в общем, о том, что Кутепов и политические заявления делает, да, он, я бы сказал, в последний год жизни, вот по своим заявлениям, он так это самое, так сказать, прогрессировал, конечно, в своем политическом развитии. То есть я еще раз говорю, что все-таки его мировоззрение, кругозор были достаточно узкими, если говорить там о периоде Первой мировой войны. 20-е годы заставили всех политически самообразовываться. И, в общем-то, отсюда вот его разные такие политические, так сказать, на самом деле, заявления, которые должны были показать, что и белая эмиграция изменилась, и белые изменились, и они готовы вот как бы слушать то, что происходит на родине, да, учитывать все нужды, пожелания русского народа, в первую очередь крестьянства. Поэтому никакого насилия в форме государственного устройства. Ну вот, например, да, буквально за 2 месяца до своей гибели, даже меньше, чем за 2, он какие принципы считал должны быть положены в основу будущего строительства освобожденной России? Кутепов пишет, возрожденную Россию нужно строить, не копируя старую Россию, но и не обрывая связи исторической преемственности с лучшими традициями прошлого. Конец цитаты. Это заявление весьма симптоматично и интересно, потому что ведь в 29-м году, еще в 29-м, и в 39-м году еще, да, были многие эмигранты, ну, которые думали, что они вернутся сейчас на родину. Вот, и как там один губернатор бывший, говорил, по-моему, харьковский или еще какой-то, его там спрашивали молодые эмигранты из Национального трудового союза нового поколения в Белграде, его спрашивают в 39-м году, что ваше превосходительство. А вот скажите, что вы будете делать, когда вы вернетесь в Харьков? Он говорит, ну как, когда я из Харькова в 19-м году уехал, я на последний приказ, который я написал там по городскому управлению, было 142. Я вернусь, напишу приказ номер 143. Вот. То есть действительно была какая-то часть эмиграции, которая просто считала, что механически будет реставрировано все то, да, воссоздано, скопировано, что закончилось в 19-20 году с отступлением Деникинской или Врангелевской армии. Вот. Кутепов прекрасно понимал, что это абсурд, что даже за 10 лет, уже в 29-м году, за 10-12 пореволюционных лет страна, общество, социум изменились радикально, а, следовательно, нужно учитывать просто эти перемены. Вот. Дальше Кутепов пишет. «Коренные вопросы государственного устройства России не могут предрешаться на чужбине. Они могут получить разрешение, лишь принимая во внимание все реальные условия в момент освобождения России. К работе по восстановлению России должны быть привлечены все живые силы страны. На смену интернациональной, классовой и партийной власти должна прийти власть национальная, внеклассовая и внепартийная». Конец цитаты. То есть, видимо, великий князь Николай Николаевич, к сожалению, уже умер к тому моменту, когда эти слова писались. И я не знаю, с кем Кутепов ассоциировал эти строки. Но он прекрасно понимал, что должно быть какое-то лицо, да, как угодно его назовите, которое будет арбитром стоять выше классовых, национальных, партийных группировок, так или иначе. В общем, он монархист. Ну, я бы сказал, монархист, не предрешенец. Вот. То есть, в принципе, для него, как и для Врангеля, монархия оказалась естественной формой существования России. Но вместе с тем, видите, никто же Николая Николаевича не провозглашал царем. Считали национальный вождь, да? И зарубежный съезд 26-го года, соответственно, должен был стать съездом хозяйственного восстановления страны. В первую очередь. То есть, в общем-то, то, о чем писал Ильин Врангелю, о том, что монархия – это бутон, который является, распускается, как цветок, являет свою красоту. Кутепов пишет, власть должна встать на защиту прав религиозной, личной, экономической свободы и правопорядка. Прекращение классовой национальной ненависти и насилия одних над другими, всякого рода самоуправства, предоставление всем народам России права свободного развития, их национальных культур – вот главные начала, на которых должна строиться жизнь возрожденной России. Надо признать и учесть все глубокие сдвиги, которые революция произвела в жизни русского народа. Стремиться повернуть вспять колесо истории было бы безумием. Возмездия за содеянные в течение революции преступления против старых законов быть не может. Не только бывшие советские работники, но даже раскаявшиеся коммунисты не могут быть привлечены к ответственности за их прошлое. Вот, значит, соответственно, в экономических вопросах во главу угла должен быть поставлен принцип частной собственности, но этим не отрицается возможность сохранения государственного хозяйства в некоторых областях. Опять-таки, при разрешении земельного и фабрично-заводского вопросов право собственности на землю и промышленные предприятия, права, отнятые коммунистами у их прежних законных владельцев, отнюдь не могут служить единственным основанием для разрешения этих сложных вопросов. Если перевести на русский язык, что Кутепов даже, в общем, допускал, что реституции не будет как таковой, или она будет в ограниченном размере, или, в общем, так сказать, какая-то промежуточная форма будет. Ну, под реституцией я имею в виду возвращение имущественных прав тем, кто этих прав потерял, лишился в ходе революции 17-18 года. Я хочу здесь отметить, что если сегодня нас реституция очень пугает, она пугала нас, допустим, в 80-е, она пугала нас, там, может быть, в 60-е, то если мы будем говорить о 20-х, мне кажется, это не является таким вот страшным-страшным. Потому что а кто был вот этим вором, новым собственником? ну, колхозы, ну, какие-то там парткомы, частной собственности как таковой советская власть на этот период не принесла. Ну, видите, там речь шла о том, что вот раздел помещичьих земель произошел, мы об этом говорили. Но они же не в частный надел ушли. Нет, но к концу 20-х годов как бы еще считалось, что в пользовании находится. Да, в основном деревня жила на уровне индивидуальных пользователей. Ну, платите то государству, есть... будете также платить. Вот. Но, в общем, понятно, что вот этот аграрный вопрос, социальный вопрос, они, конечно, спотыкались. Потому что, с одной стороны, право частной собственности свято и нерушимо. С другой стороны, это могло оттолкнуть большую часть населения. Да, опять-таки, здесь речь шла о крестьянском вопросе. Ведь проблема-то заключается в том, что если мы взяли чужое, так за это нужно отвечать. Так а разве крестьяне стали крупными земельными собственниками в этот период? Они не стали собственниками вообще, но они стали пользователями. У каждого крестьянина был свой надел, который он обрабатывал. Вот. Другое дело, что крестьянин думал, что это земля его, а на самом деле была она государственная. Сталинская коллективизация это очень хорошо показала как раз. То есть власть показала мгновенно, чья земля. Это другой вопрос, что в течение 12 лет после революции, там, с 17 до 29 года, советская власть, большевики, вернее, они иллюзию такую создавали у крестьян, что вот земелька ваша. На самом деле вся земля в пределах РСФСР была объявлена государственной собственностью еще в феврале 19 года. Об этом просто крестьяне не узнали. А вот интересно то, что Кутепов как бы резюмировал все так. Он говорит, что какова будет новая Россия, мы не знаем, но мы знаем, что она не может быть копией с Россией прошлого. Неизмеримо глубоки пережитые потрясения социальные сдвиги, конец цитаты. То есть, в принципе, да, вот Кутепов развивался. Я почему все эти цитаты привожу? Потому что он развивался в политическом отношении. Угу. То есть, видимо, та должность, которую он занял, там, или тот статус, который он приобрел, угу. просто требовали этого уже. И понятно, что это в его пользу говорит. То есть нельзя вот взять там, слепить как куличик в песочнице в детской, копию точно, так сказать, рухнувшей России в 17-м году восстановить со всеми там сословными перегородками, разделениями, там, привилегиями одних и так далее, и так далее. Вот. И Кутепов постоянно говорит, мы боремся не за те или иные партийные идеалы, мы боремся за Россию. На эту борьбу мы зовем всех русских людей, где бы они ни были, на родине или за рубежом, мы зовем к ней тех наших братьев, у которых под красноармейской шинелью не перестало биться русское сердце. У нас один враг — коммунизм, одна цель — благо великой России. Конец цитаты. Вот. Очевидно, что Кутепов был слишком активным, слишком решительным, был способен на слишком резкие поступки, просто в силу динамичности натуры своей. И для органов ОГПУ этот человек был головной болью абсолютно. Понимаете, три фигуры сразу вот уходят из жизни, да, ну, Николай Николаевич, я говорю, он был старенький, конечно, уже, но дело в том, что все-таки он неким политическим символом был, а вот Врангель и Кутепов, это, конечно, активные и опасные враги для большевиков были, особенно учитывая вот ту реальность, которая складывается на рубеже 20-х и 30-х годов. Сталин прекрасно понимает, собственно говоря, понимаете, у нас тоже вот в середине 20-х годов, да, там, 25-й, 26-й год, 24-й, 25-й, 26-й. Иосиф Сталин, который борется за власть над партийным аппаратом, а, соответственно, над коммунистической партией в своих там, интересах, это абсолютно такой правоверный правый коммунист. То есть те заявления, которые делает Сталин в этот момент, 24-й, 25-й, особенно год, начало 26-го, они в духе НЭПовских традиций, союз города и деревни, значит, уважение интересов крестьян там, и так далее, и так далее, и так далее. Но как только Сталин своим хитрым, изворотливым умом понимает, что вот эти хлебозаготовительные кризисы 27-28 года, они фактически могут привести просто к крушению советской власти, по существу под советской властью нужно понимать диктатуру коммунистической партии с неизбежной физической расправой над десятками тысяч коммунистов. Понятно ведь, понимаете, большевики за 10 лет советской власти после переворота октябрьского, за 12 лет, они сами себя в угол загнали. Они не могли уйти от власти. Некуда было деваться. Они были вынуждены эту власть удерживать любой ценой, потому что потеря власти – это вопрос физического существования для десятков тысяч людей. Вот. И если бы коммунистическая партия потеряла бы власть в Советском Союзе в конце 20-х годов, это было бы катастрофа для десятков тысяч коммунистов. Личная катастрофа. Деваться было некуда. Они уже столько всего наворотили, начиная от ВЧК и расстрела царской семьи, заканчивая гражданской войной там, и гонениями и так далее, что ну, некуда деваться. Поэтому это был вопрос физического выживания. Сталин прекрасно понял, что есть только одна возможность избежать этого крушения, загнать крестьян в колхозы, поставить их там в такие условия, жизни и труда, что другого выхода просто не будет, как бесплатно фактически отдавать свой труд. Да, знаете, как там, если в начале 20-х годов там ехидно пели, это песня времен военного коммунизма была, лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но урожаем никогда. Вот. Но теперь речь шла уже о том, чтобы ни землей не владеть, ни трудом, ни урожаем, ничего не осталось. При этом вот как бы лучшая часть крестьянства должна была вообще пойти в распыл. То есть лагерь или там даже расстрел и прочее. Наиболее зажиточная часть деревни. Другого выхода просто не было. И такое в 29-м году это было уже понятно, что вот-вот, значит, коллективизация скоро начнется. И в этих условиях Сталин в своих речах говорит, что мы заканчиваем революцию, что революция заканчивается, что это вот второй этап революции после 17-го года, то, что деревня грозит, да, что ликвидация кулачества как класса, что, значит, соответственно, пока крестьянин выделяет из своей среды всяких хозяйчиков, он враждебен советской власти и так далее, и так далее. Возникают, там, у него одна из статей, одно из выступлений в 28-м году, в мае, называют «На хлебном фронте». То есть вот все, что там с хлебом происходит в СССР, это фронт. Хлеб нужно давать с боем, битва за урожай. Вот. И, значит, соответственно, это все говорит о чем? Что партия готовит новый натиск на деревню, который, скорее всего, может привести к миниатюрной гражданской войне. А то, что у нас было в 30-м году, с моей точки зрения, было, в общем-то, миниатюрной гражданской войной, такое или пограничное состояние с этой войной. Следовательно, нельзя ни в коем случае. Большевики всю жизнь чего боялись? Они боялись, что офицерская контрреволюция сомкнется с кулацкой контрреволюцией. Значит, ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы эти две контрреволюции сомкнулись и представляли головную боль для власти. Вот. А самая яркая фигура этой офицерской контрреволюции и символ – это Кутепов со своим русским общевоинским союзом. Значит, нужно его обезглавить. Поэтому, в общем, судьба... у меня нет достоверных, в общем, понимаете, документов. Вот я не могу сказать, как операция против Кутепова планировалась поэтапно. Но, конечно, его не хотели убивать. Понятно, что вначале предполагалось, что его расстреляют потом, да, уже в СССР, как врага там, трудового народа и прочее, она выпотрошит сначала и так далее. Вообще-то странная форма расправы – похитить. Нет, ну понятно, не просто убить, похитить. А нет, похитить. Похитить для того, чтобы, в общем, так сказать, на самом деле использовать в оперативных целях. Хотя, видите, ну, я думаю, плохо себе просто представляли Александра Павловича там, и так далее. Вот, в любом случае... Ну, у него сын недавно родился. Ну, можно было надавить. Ну, можно было, да. Сына никогда не увидишь. Тогда бы, так сказать, ну, дело не в этом. Вот, Кутепов послал столько людей на смерть и сам, так сказать, в общем, столько раз рисковал своей жизнью, в своей жизни, что, в общем, этим запугать его было трудно. Но, во всяком случае, вот в тех реалиях, которые в 29-м году в СССР сложились, существование Кутепова во главе Общевоинского союза за границей представляла потенциальную опасность. Тем более, что, в общем... Ну, вот я не знаю, в какой степени чекисты были осведомлены о планах Кутепова, далеко идущих. О них я в заключительной программе расскажу, я думаю. Вот, что Кутепов планировал, хотел, да, как он действовал, собирался действовать. Вот. Ну, в общем, понятно, что его судьба была просто предрешена в тех реалиях, которые страна переживала. Здесь мы прервемся и в следующей программе, наверное, уже будем завершать жизнь этого человека, которая закончится трагически. Как мы знаем, Кутепов скончается при попытке его похищения сотрудниками ОГПУ. О биографии генерала Кутепова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое.